Рати троянские все их громадой, как пламень, как буря, Гектору вслед с несмиримой горячностью к бою летели с шумом, с криком неистовым взять корабли у Данаев. Гордо мечтали и всех истребить перед ними Данаев. Но Посейдон, земледержец, могучий землеколебатель, дух аргивян возвышал из глубокого моря исшедший. Он, уподобясь Калхасу видом и голосом сильным, первым вещал аяксам, пылавшим и собственным сердцем. «Вы, воеводы аяксы, одни вы спасете Ахеен, мужество помня свое и не мысли о бегстве бездушном. Вместе другом не страшился бы рук я троян необорных, кои в Ахейскую крепкую стену ворвались толпою. Их остановят везде меднолатные рати Ахеен. Здесь лишь безмерно страшусь, пострадать неизбежно мы можем. Здесь, распыхавшись, как пламень стремительный, Гектор предводит, Гектор себя величающий сыном всемощного Зевса. О, да и вам, небожитель, положит решительность сердце, крепко стоять и самим, и других ободрить устрашенных. Гектора, как он не бурен от ваших судов мореходных, вы отразите, хотя б устремлял его сам громовержец. Рек и жезлом земледержец, могучий земли колебатель, их обоих прикоснулся и страшную силу исполнил. Члены их легкими сделал и ноги, и мощные руки. Сам же, как ястреб, ловец, быстрокрылый на зов улетает, если с утеса крутого высокого вдруг он, поднявшись, ринется полем преследовать робкую птицу другую, так устремился от них Посейдаон, колеблющий землю. Первый бога постиг Аэлеев Аякс быстроногий. Первый он взговорил к Теламонову сыну Аяксу. «Храбрый Аякс! Без сомнения, бог, обитатель Олимпа, образ пророка, приняв корабли, защищать повелел нам. Нет, то не Калхас, вещатель оракулов, птицегадатель. Нет, по следам и по голеням мощным сзади познал я вспять отходящего бога, легко познаваемы боги. Ныне я чую в груди у меня ободренное сердце, пламень не прежнего рвется на брани кровавую битву. В битву горят у меня и могучие руки, и ноги». Быстро ему отвечал Теламонит, мужество полный. «Так, Аэлит, и мои на копье несмиримые руки в битву горят, возвышается дух, и стопы подо мною, чувствую, движутся сами. Один я пылаю с Гектором сыном прямо, неистовым в битвах сразиться».